Рюбецаль, 1983. Папа как-то сказал, мне было тогда 15-16, и у меня частенько зудели кулаки, правда, кулаки скорее душевные, стоило мне столкнуться с тем, что казалось или даже являлось несправедливостью. Так вот, папа как-то сказал, когда я предалась очередному праведному гневу, «Ты не представляешь, какое это зло разделение». «Разделение?» — переспросила я, не уразумев. Папа не всегда сразу находил правильное русское слово. «Да», — сказал он, — «разделение между людьми, когда одни стоят на одной стороне, а другие на противоположной». «Но ведь так и должно быть», — возразила я. «Это неизбежно, ведь есть правда и неправда, и одни стоят за правду, а другие...» Я не договорила, потому что сама вдруг увидела странность нарисованной мною черно-белой схемы. «Неужели кто-то будет стоять за неправду?» Папа как будто не услышал мою реплику. Впрочем, она и не была моей. Ее выпалил кто-то более компетентный. «В недрах», — сказал он, — «все сосуществует вместе. Все тяготеет к соединению. Одно родится и живет среди многого, неразрывно с ним, но оставаясь самим собой. И только человек все это разделяет, потому что ему нужно каждое по отдельности». И вдруг добавил на первый взгляд о другом. «Надо, чтобы в тебе умолк голос вражды». «Вражды к кому?» — не поняла я. «Ни к кому. Просто вражды». Я подумала тогда, что папу подвело знание русского. Только теперь, когда на последовательность событий папиной жизни можно взглянуть как на завершенное целое, для меня очевидно, что каждое поворотное папино решение, определявшее конечный облик этого целого, сдача в плен, брак с мамой, отцовство, научная работа на новой родине, осознанно или нет, всякий раз перекрывала голос вражды. Голос вражды звучит не над нами, он доносится не из космической бездны. Земля и небо не знают этого голоса. Его слышит в себе человек, но не каждому, как папе, бывает открыто, что этот идущий изнутри голос чужой. Папа говорил, что много раз на протяжении жизни ему вспоминали слова Гераклита, прочитанные в отрочестве, и взволновавшие. Война — отец всему. Веймарская Германия как будто решительно вознамерилась удостоверить эту максиму. Многие молодые люди, вернувшиеся с фронтов Великой войны, ровесники папиных старших братьев, не вернувшихся, как будто начертали слова Гераклита на своем знамени, как будто сами себя усыновили в войне и взялись нести миру весть о том, что война продолжается, что она вечна, и что в признании ее всесилия и служении ей состоит достоинство благородных душ. Под знаком спора с эфесцем прошла вся папина юность. Особенно внимательно он вчитывался в него студентам и как-то выписал фразу: «Следует знать, что война всеобща, и что правда — борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости». По совпадению, именно в тот день папа увидел за витриной книжной лавки новую небольшую книжицу под названием «Моя борьба». Папа говорил, что если бы не слова Гераклита, засевшие у него в голове, он и не обратил бы на нее внимания и не купил бы ее. Папина жизнь, словно заданная свыше проверка истинности гераклитовых слов о вечной борьбе в основе бытия, как условии непрерывного обновления, созидающей и разрушая. И, как я это вижу, проверка опровергла непререкаемость закона диалектики, по которому любое единство, любая гармония есть вместе с тем борьба и порождается только борьбой. У папы был свой взгляд на диалектику. Он считал, что большинство понимает ее неверно, в единстве противоположности ставя под ударение противоположности, между тем, как оно падает на единство. В недрах Земли происходит не борьба, а приспособление и видоизменение. Не борьба, а становление, превращение одного в другое. Вот что обновляет, не разрушая, а меняя. Так рождаются и перерождаются горные породы. Так слагаются руды. Путь борьбы и путь гармонии могут пересекаться. Но это две силы, а не одна. И борьба не сильнейшая из них. Папина жизнь подтверждает правоту Эмпедокла, учившего, что начало любви и начало вражды делят власть во Вселенной, попеременно уступая друг другу главенство на путях человеческой истории и человеческой судьбы. С той лишь корректировкой, позволю я себе поставить папин опыт выше теоретических обобщений древнего мудреца, что каждое из двух мнимо-объективных начал есть на самом деле один единственный голос, которому я даю или не даю прозвучать. Мой отец Инга Хубер родился в Либерце, или как тогда назывался этот чешский город, где компактно проживали судетские немцы, в Райхенберге. Мальчиком со старшими братьями, позже погибшими на войне, он ходил в горы, и эти походы, а также коллекция минералов брата Кристиана, очень рано определили его призвание. Он станет геологом. Дальше были Лейпциг и Фрайберг, с его первой европейской горной академией, прославленной в том числе таким выпускником, как Михаил Ломоносов, изучение структурной геологии и начало научной работы, посвященной урановой минерализации рудных гор. Приход к власти нацистов застал его молодым ученым, избравшим сферу интересов, уже прочно стоящим на ногах, женатым. Как бы мне хотелось написать, что папа презирал национал-социализм, что с самого начала держался близко к левому, антифашистскому флангу, таким знали его первые советские коллеги. Как хотелось бы нарисовать идеальный образ. Однако, увы, папа, как большинство его соотечественников на излете Веймарской республики, поддался националистическому угару. Это было почти неизбежно в его случае. Среди судетских немцев процветали идеи пангерманизма, собирание этнических немцев на землях Рейха. Изоляция от отечества способствовала тому, что их германский патриотизм зачастую приобретал болезненную взвинченность, и папина семья была в этом типична для своей среды. Папин отец неизменно отдавал свой голос судетонемецкой партии, симпатизировал ей и папа, скорее далекий от политики. Эта партия немецкого меньшинства выступала за воссоединение судет с соседней Австрией, к которой этот регион принадлежал до Первой мировой войны, либо за расширенную автономию внутри Чехословакии. Но и когда руководитель судетонемецкой партии Хенлайн пошел на сближение с Гитлером, папа не усмотрел в этом предательство. В тот момент ему казалось, что национал-социалистическая немецкая рабочая партия, НСДАП, единственная партия, намеренная последовательно отстаивать, как отражает ее название, и национальные, и социальные приоритеты. Ему импонировало ее левое крыло, которое возглавлял Грегор Штрассер, выступавший за сотрудничество с Советским Союзом и Коммунистической партией Германии, и не разделявший расовой доктрины Гитлера. Папа считал, что гитлеровский экстремизм, хулиганы-штурмовики и прочее — только топорно-популистская тактика, своеобразный шоковый театр, который быстро свернется, как только национал-социалисты получат доступ к управлению государством. После назначения Гитлера канцлером он ждал скорого сглаживания углов, перехода к более уравновешенной политике. Избавление от иллюзий происходило медленно, но планомерно. Окончательно отрезвила аннексия Судет. Возвращение домой, которого чаяли папины земляки, виделось папе как программа постепенного переселения всех того желающих судетских немцев в Германию или на худой конец мирного присоединения части Судет по итогам референдума. Когда германские войска вступили в Чехословакию, папа понял, что война на пороге. Возможно, он потому не любил рассказывать о своей жизни в 30-е и 40-е, даже о научной деятельности говорил скупо, что внесенная им лепта, можно сказать, грузом лежала у него на совести. А мне, разумеется, очень не хватало хоть какой-то фактуры того самого значимого отрезка папиной жизни в Германии, на который пришлись его зрелая молодость и активная научная зрелость. И это белое пятно закрылось неожиданно. В годы учебы на геологическом факультете МГУ мне довелось пообщаться с несколькими студентами, приехавшими по обмену из ГДР. Такое общение я рассматривала как поддержку своего немецкого, на котором часто говорила с папой до подросткового возраста. Большинство этих студентов учились во Фрайбергской горной академии. Нет ничего удивительного в том, что я сразу рассказывала им о папе, о том, что он там учился и работал, и что предметом его научных изысканий была урановая руда. Один студент, который собирался в дальнейшем работать в советско-ГДРовском акционерном обществе «Кобальт», сказал, что мой отец должен был знать некого Клауса Хааса, выпускника академии, энтузиаста поисков урана в рудных горах при нацистах, штурмбанфюрера СС, назначенного ответственным за разведку урановой руды, крупных месторождений которой тогда, впрочем, не обнаружили. Об этом человеке идет противоречивая молва, и он пропал без вести в самом конце войны. Поскольку любая новая подробность из папиного довоенного прошлого была для меня на вес золота, я спросила папу о Хаасе. Папа смутился и подтвердил, что знал его. Ему также было известно, что Хаас саботировал поиски урана, чтобы не дать в руки Гитлеру новое чудо-оружие. Среди тех, кто служил в СС, по словам папы, было немало критически настроенных к власти, не принимавших захватнические планы Гитлера. Более того, некоторые вступали в эту организацию лишь за тем, чтобы тем самым внушить вышестоящему начальству свою благонадежность и получить фору для самостоятельных, нередко подрывных действий. Подозреваю, что, как все идеалисты, папа склонен был приписывать идеализм, собственное инакомыслие и внутреннее неприятие происходящего многим из тех, с кем работал бок о бок, и чьи профессиональные заслуги не мог поставить под сомнение. Папе было уже к 40, когда он подпал под так называемую тотальную мобилизацию и был направлен на Западный фронт, в Нормандию. По-видимому, папе не пришлось долго воевать. Сначала он попал в плен к американцам, бежал из лагеря и уже после капитуляции сдался советским солдатам. О первых годах в Сибири папа тоже вспоминал вслух не очень охотно. Вначале он был простым рабочим на железном руднике, но вскоре его, как квалифицированного специалиста, которых обескровленной войной стране не доставало, взяли в горно-обогатительный комбинат штатным геологом. Тогда и познакомились мои будущие родители. Мама работала в конторе комбината счетоводом. Как-то папа попросил ее помочь выписать ряд книг из райцентра. Он откладывал часть зарплаты военнопленного на покупку необходимой литературы для совершенствования своего русского, например, немецко-русского геологического словаря. Спустя много лет это отозвалось в нашей с ним совместной работе над немецко-русским и русско-немецким словарями горного дела. В 1949 году папа ходатайствовал о получении советского гражданства и, как только просьба была удовлетворена, зарегистрировал брак с мамой. В 1950 году у них родилась я. В свидетельстве о рождении меня записали Антониной Игоревной, Инга Ингвар Игорь Твороговой. Но когда я получила паспорт, то добавила к маминой фамилии фамилию отца. Папа, узнав, покачал головой, но от меня не укрылась его робкая радость. Но как была удивлена я папиному подарку к совершеннолетию, сделанному настолько заблаговременно, насколько, пожалуй, способна лишь немецкая рачительность. Деньгам на моем собственном счете. Папа открыл его, как только я родилась, и положил на него все свои сбережения. Почему папа не стремился, как подавляющее большинство пленных, вернуться на родину? Помимо любви к маме, которую не отпустили бы с ним, тут было и другое. Как сказал мне сам папа, он хотел начать новую жизнь, начать с нуля. Вероятно, Германия ассоциировалась для него с прежними заблуждениями, с катастрофой, в которую она увлекла за собой столько стран, народов, людей. К тому же там не осталось и человеческих связей. Жена и сын Антон, в память о котором я названа, погибли, когда американская авиация бомбила Кемниц, нынешний Карл-Маркс-штат. Наконец, не исключено, что папа рассматривал свой дальнейший труд в СССР как искупительный. На благо страны, более других разоренной войной. Не то же ли самое отталкивание от всего, что осталось там, на исконной родине, включая собственные успехи, заставило папу в Советском Союзе резко изменить профиль научных интересов? Он уже не возвращался к изучению урановых руд. Его послевоенная исследовательская работа касалась изучения ангара Витимского батолита, гранитоидов докембрийских формаций Забайкалья. Отдельно упомяну папин интерес к поверхности или границы Конрада. Папа все же был по складу своему человеком науки, склонным больше к исследовательской, лабораторной работе. Но, работая на ГОКе, почти потерял надежду вернуться в науку. Счастливая находка, новооткрытый минерал, дисульфид железа, названный папой Антонитом, свела его с геологами из Института земных недр, ныне уникального в Сибири Института литосферы, и спустя некоторое время папу пригласили туда работать. 12 лет папа отдал институту, где был всеми ценим, обзавелся почти дружескими связями и под конец этих в целом счастливых лет возглавил лабораторию рудогенеза, вскоре после того, как защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структура рудногорского рудного узла Ангарской железорудной провинции». Заметки к диссертации папа писал по-немецки. Над их оформлением в окончательный русский текст мы работали вместе. Однако пришлось проститься и с лабораторией, и с Сибирью. Здоровье в первую очередь мамина, но и папина отчасти, они были уже очень немолоды, требовала смены климата. Вот тут судьба и послала папе еще один подарок, которыми как будто на свой лад утешала его, потерявшего самое дорогое, во второй половине жизни. К таковым подаркам я отношу встречу с моей мамой, возвращение сначала к квалифицированной работе по профессии на ГОКе и затем возвращение в науку благодаря коллегам из Института литосферы. Так вот, маленьким чудом можно считать предложение, сделанное папе Институтом геологии рудных полезных ископаемых АНССР и ГРПИ, наполовину тёзка, как шутили потом и даже обыграли на папином юбилейном торжестве коллеги. Начался, наверное, самый плодотворный московский период папиной жизни. Написать этот краткий очерк о папе подвигло меня осознание уникальности его жизненного пути, который можно сравнить с диптихом. Слово аккуратно распадается он на два почти равных отрезка, словно бы пройденных двумя разными людьми. И я не берусь сказать, двигались ли они из одной точки в противоположных направлениях или шли друг другу навстречу. Для меня важно, чтобы об этой судьбе узнали читатели в ГДР, потому что, как ученый, папа, безусловно, принадлежит двум странам — Советскому Союзу и Германии, той, разумеется, которой наследует Демократическая Республика. Не только те, чьи имена составляют оглавление энциклопедий — Иоганн Георг Гмелин, Петр Симон Палас, Карл Эрнст фон Бер, Георг Вильгельм Стеллер, но и те, чьи имена отзываются глубоким уважением и гордостью знакомства лишь у тех, кто знал их непосредственно, так называемые рядовые люди, могут в каждодневной своей работе открывать двум великим народам друг друга с лучшей стороны, служить без дополнительных к тому усилий живыми мостами между нашими странами. Я не хочу противопоставлять первых вторым как исторических личностей. Мой папа, Инга Хубер, Игорь Иванович, как он любил, чтобы обращались к нему его сотрудники, тоже история, пусть и совсем недавняя, но которая, в отличие от истории личности и фактов, никогда не станет прошлым. И не папа для меня часть этой большеформатной истории, а напротив она, всего лишь ставшая общим достоянием, часть этой родной мне жизни. Уважаемая госпожа Творогова Хубер, меня зовут Антон Хаас. Ваша статья о вашем отце в геологише Рундшау не могла оставить меня равнодушным по личной причине. Прежде всего, хочу поблагодарить вас уже за одно то, что увидел имя и фамилию моего отца напечатанными. Я сын Клауса Филиппа Хааса. Но долгие годы я был лишён этого имени. Я был лишён права и произносить, и носить его. Вскоре после гибели моего отца в последние дни войны мать запретила мне называться Хаасом. В Чехии моего отца причислили к военным преступникам. Вы упоминаете его звание в системе СС, однако можно ли сказать, что мой отец был эсэсовцем? И да, и нет. Когда я решился спросить свою мать, что побудило отца вступить в НСДАП и затем в СС, она ответила, что причина первого — эйфория от присоединения Судет, откуда он, так же, как и ваш отец, был родом, а второго — растерянность и страх. Ниже я изложу другую версию мотива этого поступка. Слова некоторых коллег и сотрудников отца, особенно близких к нему, совпадают с тем, что говорил вам о нем ваш отец. Клаус Хаас с помощью нарочно провоцируемой бюрократической волокиты, замедления темпов работы и даже, насколько было в его возможностях, сокрытия результатов разведки, целенаправленно лишал государства Гитлера выхода на крупные рудные жилы, уже после войны открытые советскими и восточно-германскими геологами. Те же коллеги трактуют вступление отца в СС однозначно. Таково было условие предоставления ему контроля над разведкой урана. Как бы то ни было, я рос с чувством разорванности своего восприятия отца, которого помню плохо. Когда я был ребенком, мы, к сожалению, мало виделись в силу специфики его работы. С одной стороны, жалость к нему, как к добровольной жертве ложных идеалов, смешанная с гордостью, ведь он был солдатом и верил в то, за что умер. С другой стороны, об отце надо было помалкивать, его нельзя было признавать перед людьми. А почему? Мне никто толком не объяснял. Уже взрослым я выяснил все, что мне необходимо было знать. Я неправомочен судить своего отца и не обязан оправдывать его. Но мне кажется, я никогда не переставал его любить, даже после того, как он начал уходить от меня в туман. Как и вы по стопам своего отца, я пошел по стопам своего и стал геологом. Я работаю в компании «Кобальт», и богатство рудных гор теперь знакомо мне так же хорошо, как моему отцу. Однако я пишу вам это письмо не ради апологетики отца, а из-за смятения, которое вызвала во мне ваша статья. Дело в том, что человек на фотографии в вашей статье о вашем отце не Инга Хубер, а Клаус Хаас. Посылаю вам два фото, рассеивающие, как мне кажется, любые сомнения в идентичности человека из вашей статьи и человека из моего детства. Простите за плохое качество, копии сделаны с позитивов. Одно единственное фото отца и вообще единственное из семейного архива, которое пережило войну, поскольку мать всегда носила его с собой. Второе в оригинале имеет дарственную надпись на обороте. Его отдал мне бывший коллега отца, не побоявшийся хранить такой документ все годы после войны. Факт, имеющий для меня неоценимую важность, поскольку свидетельствует в пользу отца. По репродукции одного из рисунков, который дарил вам ваш отец, я узнал его руку и сюжеты тех картинок, которые отец дарил мне, тоже в дни рождения. Прилагаю в подтверждение моих слов фото одной из хранящихся у меня картинок. По-моему, нет сомнений, что они нарисованы одной и той же рукой. Даже пейзажи почти одинаковые. Совпадают и детали, касающиеся детства и семьи. Происхождение из Райхенберга. Гибель на Первой мировой войне братьев. Имя среднего Кристиан, старшего звали Петер. Принадлежавшая Кристиану коллекция минералов. Походы с братьями в горы. Не говоря уже про имя сына. Складывая одно к одному, я не могу сделать иного вывода, кроме такого, что вы и я, говоря о двух разных людях, называем своим отцом одного и того же человека. Если у данной ситуации иное объяснение, то оно еще более невероятное и превосходит все, что я могу вообразить. Уважаемая госпожа Творогова-Хубер, давайте же вместе разрешим эту загадку. Искренне ваш, Антон Хаас.